Ощущение, будто мы с тобой 100 лет знакомы. А что возьмешь за кошек? А этот твой фасиль не доложил, что я артефактами древних беру. Доложил, но это как-то непонятно, не особо ему поверили. Артефакты нерабочие, мусор, а тут кошки. Ты знаешь, сколько одна кошка стоит? Те камни, тьфу, земли отписывают графствами. А не будет людей, ничего и не понадобится, ни земли, ни камни. Ладно, накурили мы тут, пошли на балкон куда, подышим, да прикажи ужин ставить. Выходим, король коротко распоряжается, ужин в малую гостиную через час, состав обычный. Спросил, где я желаю ночевать. Ну, у тебя найдется пара комнат, говорю. Королева на ужине будет, и королева, и 3 наложницы, и фрейлина, и пара министров. Ясно, я тут с женой, а ей переодеться надо, знаешь, все эти фигли-мигли. Все отлично, все уже приготовлено, 4 комнаты, будуар, бассейн. Сюда вот налево, вот дверь. Осматривайся с женой, а я пойду распоряжусь по всяким делам. Захожу, гостиная, спальня, кабинет с большим письменным столом и креслами. И еще комната, гардеробная, зеркало, диванчик, пуфики, вешалки для одежды. В ванной мраморный бассейн с теплой булькающей водой. Достаю жази, объясняю, где мы. Скоро ужин, надо приодеться. А из приодеться, у нас только красное бальное платье и черная форма в обтяжку. Она выбирает платье, разрезы там шнуруются, оказывается, хитро спрятанными шнурками. Быстро подводит глаза, как солдат, через 10 минут готово. Курим на балконе и выступаем в сторону малой гостиной. За дверью нас поджидали 2 девицы в форме, и они двинулись впереди. Провели через картинную галерею, портреты королей и королев прошлого. Статуя девицы с растрепанными волосами, букетом цветов и цветочной гирляндой через босу грудь. Останавливаюсь и спрашиваю, это кто? Отвечает одна из девушек сопровождения, это статуя богини Флоры. Говорят, что здесь были также статуи других богов, но они рассыпались пылью, сразу после войны. Так вот ты какая, Флора. В голове раздается хрустальный смех. Нет, я другая. Потом увидишь. Жази прижимается ко мне, татуировка у нее на шее начинает переливаться золотыми сполохами. Уходим. Малая банкетная зала была приличной по размерам. Стол на 40 персон ближе к стене, еще 10 на 40 метров пустое пространство между столом и окнами. Для танцев, наверное. Когда мы заходим, горлопан объявляет. Граф Мигель де Коста с супругой. Все встают. И король. Охренеть, их припекло. За столом свободно только 2 места, по левую руку от короля, цокаем туда. Проходим, садимся, все садятся. На столе пока ничего нет, только несколько ваз с цветами. Серая кошка на руках у королевы, делает громкий мур в мою сторону, узнала. Королева Лала целует мурку между ушей. Глава 8. Красота – страшная сила, особенно, если к ней прилагается хитрая жопа. Ужин прошел, как говорится, в теплой, дружественной обстановке. 4 перемены блюд, вина, холодные закуски. Лобстеры были уже очищены, под пиво шли на ура. Потом дамы откололись и утащили жази с собой, а господа офицера столпились возле открытых окон. Достаю 2 коробки сигар, угощаю всех, дымим сосредоточенно. Рассказываю 10 земных анекдотов для разрядки обстановки. Все разговоры, конечно, вокруг меня, а какие еще новости здесь? Эль, это логика. Один министр плавно переводит разговор на то, какая красавица у меня жена, и правда ли, что она прошла сквозь пространство, чтобы догнать меня, а то эти газетчики такого наплетут, не знаешь, чему и верить. Начинаю плести теперь уже свою историю. Да, господа, не поверите, есть у наших женщин такое свойство, достанут в любом месте на одном энтузиазме. И ведь Настрова запрещал ей трогать вампирский амулет. Нет, почувствовала что-то. И вот представьте, лежу я с 2 эльфийками, не одеты совсем. Рядом появляется жена, тоже без одежды. Такой, знаете ли, пассаж и всеобщее недоумение. Потом разобрались, конечно. Но если раньше она была просто жена, то теперь вечная жена, знаете же эти вампирские заморочки. Все глубокомысленно покивали, да, знаем. Но это все пустое, господа, давайте обсудим наши вопросы. Все подобрались и посерьезнели. Сегодня во дворце я видел статую богини Флоры. По слухам, остальные статуи богов рассыпались после войны. Но мне тут на ухо нашептали, что рассыпались не все статуи. Что вы на это скажете? Взоры всех обратились на грузного старика, министра культуры и ключника, в общем, с натяжкой можно сказать камергер. Он, делая широкие жесты сигарой, задумчиво сказал, да, по летописям и описям, в зале была еще статуя, маленькая девочка, гладящая кошку. Никто не знал, что это за статуя, и ее унесли в кладовые. Где-то там она и должна быть по сей день. Вот, надо найти, достать, помыть и поставить рядом с Флорой, это ее сестра Фауна. Она тоже не участвовала в войне, как и Флора, но потерпела за содействие химерологам. Химеры все давно перемерли, а природа так и не пришла в равновесие. Далее, храм Флоре. Пусть небольшой, чтобы там помещалось две статуи и несколько человек могли зайти. Но чтоб было, как вы понимаете, без покровительства Флоры и Фауны, этот мир станет голым камнем. Всех передернуло. Камергер, пыхтя сигарой, строчил в блокноте свинцовым карандашом. Тут пришла девушка в форме и, приседая перед его величеством, сказала, что ее сиятельство Жозефина Диэллер просит его сиятельство графа выдать косметичку. Хех, выдаю баул с косметикой, который Жози укомплектовала заранее. Далее, сильно задерживаться здесь в гостях временем не располагаю. Поэтому завтра утром надо все завершить. Завтракаем, приносите сюда артефакты, строите народ, выдаю кошек и ухожу. Но ты же будешь в гости наезжать. Я хочу тебе виллу на побережье отписать. Есть чудная бухточка с виллой и водопадом. Подал голос король. Позже обязательно. Все любят отдых на море. Позже. Зовите женщин. Пора расходиться. У меня сегодня был длинный день. Когда толпа накрашенных дам ввалилась в трапезную, все слегка прифигели. Потом оклемались, разобрали своих и построились вдоль стены в шеренгу. Выдаю каждой паре по одному коты в руки, и сюсюкающая толпа поспешно удаляется. Остаемся, вчетвером, король с королевой и я с Жази. Достаю перстень с рубином и говорю речь. Такой же перстень я подарил королеве Викке. Наденьте на палец, ваше величество. Королева Лала надевает перстень, внутри разгорается красная искра. Ну вот, поздравляю вас, у вас будет наследник. Кольцо поддерживает здоровье беременной женщины и облегчает роды. Королева смущена, благодарит. Король тоже что-то бормочет. Вам нужно все осознать и поговорить. Давайте встретимся завтра утром. Идем в апартаменты, минут 10 лежим в бассейне, почти джакузи. Потом спать. Утром проснулись рано, Жози позанималась растяжками, я поотжимался на балконе. Выдвинулись на завтрак. После завтрака со стола все убрали и высыпали из трех сундуков артефакты. Много, 383 штуки. Черных пирамидок всего 10 штук, никто не знал, что это. Остальное нет смысла перечислять, потом разберусь. Заряжаю 5 колец с рубинами, контролеры беременности, отдаю Талюму, сам распределяю тут. 2 амулета среднего исцеления зарядил, объясняю, как запускать, тоже отдал. Отдал один переводчик со звериного. Их тут 7 штук. Они с королевой маги не слабые, разберутся кому чего. Остальное 375 артефактов, убираю в карман и выходим во двор. Народ для разврата построен. Выдаю ровно 300 простых мурзиков, котов и кошек пополам. Песцы фиксируют в журналах, кому, какая масть, кличка. Кличку сами хозяева котов придумывают. Вся канитель заняла 2 часа, потом в паланкине принесли статую девочки с кошкой. Пока занесли на место и поставили рядом со статуей Флоры. Пока всех разогнал, остались только король с королевой и Жази, поставил их в дальнем конце зала. Сам же я подошел к статуям и начал их разглядывать. Девочка на полу присяде гладит кошку по спине, кошка сидит и смотрит прямо тебе в глаза. Все тонко сделано из полупрозрачного мрамора, как живые. Статую девочки обнаружили в картинной галерее кого-то из знати, так что она была в порядке. Ну что, так и будем молчать? Какие изображения мне в храмы ставить? Хрустальный смех, статуя Флоры слегка изменяет позу, у нее делается более молодое лицо, голую грудь покрывает еще одна гирлянда роз. Девочка с кошкой становится немного больше по размерам, взрослеет и смотрит уже не на кошку, а прямо тебе в глаза. Кошка без изменений. Запомнил, все должно быть именно так на высоком постаменте, Фауна будет расти. Макс, запомнил, воспроизведешь? Все запомнил, мрамор с мраморного пика подойдет, такой же, кладу к ногам Флоры большой букет гладиолусов, цветы каменеют и мы удаляемся. Потом был обед, куда же без него. После обеда король с королевой пошли нас провожать в апартаменты. Жози там развесила платье на вешалке и туфли на шпильках, а сама оделась в черную замшу и полусапожки. Королева подарила ей алмазные серьги и богато украшенный камнями пояс, с таким же разукрашенным кинжалом. Кич галимый, но в этом мире это верх изящества. Собираем шмотки, король уверяет, что эти апартаменты всегда будут нас ждать, Приходите в любое время дня и ночи. Недурно, своя квартирка во дворце. Прощаемся, прячу Жози в карман и стартую с балкона. Он улетел, но обещал вернуться. Летели не спеша и за 3 часа были на месте. Приземлился у себя в парке, перед фасадом виллы Незабудка. Проявился, постоял, достал Жози. Под руку поднялись по ступеням, зашли в холл. Хлопнул дверью, чтобы обозначить присутствие. Из кухни высунулась любопытная мордашка горничной. Его сиятельство приехали. Топот, шум, гам. Все сбегаются в холл, строятся в шеренгу. 6 горничных, Ксуванг и Джуванг, все в наличии, рысыкаться на руках у горничных. Ну как вы тут, живы-здоровы? Ксуванг кланяется и начинает. Все хорошо, ваше сиятельство, за время вашего отсутствия. Стоп, достаточно, что все хорошо. Котов гулять отпускали? Так точно, котики гуляли в парке с 8:00 до 10:00 утра, затем, ясно, ужин через час, есть что поесть, чего изволите. Жози, вставь им мозги, пожалуйста, вы из одного ведомства, и приходи наверх, виллу осмотрим. И да, Ванг, держи сама, разделайте и зажарьте его, что ли, выдаю им сама, еще в десне пойманного, на другой планете в самом начале эпопеи. И я побрел наверх, слыша, как Жози раздает команды. Вы двое с кошками в сад на прогулку, остальные за мной, на кухню. Вот и второй этаж, спальня, кровать 2 на 2 с балдахином, тумбочки, комод, зеркало, пуфики, кабинет уютный, стол с 2 тумбами, кресло, диван, книжный шкаф, большой застекленный, пустой, книг нет, окно, выход на балкончик, еще несколько комнат, пустые. К спальне примыкает ванна, туалет, гардеробная. В башенках пусто, окна узкие, стрельчатые. Рядом с лестницей на 2-й этаж была лестница поуже, на чердак. Там было 2 просторных мансарды. На 1-м этаже была кухня, холл возле входной двери, большая столовая. Еще комнаты для прислуги, душевая, туалеты, 2. Ничего так, уютненько. Позади виллы было 2 флигеля на 5 комнат с удобствами. В одном жил китаец с женой, в другом было пусто. Еще в глубине парка просматривалось некое строение, похожее на конюшню. Остались подвалы. Кроме входа через кухню, со складом продуктов и секретной комнатой, был еще ледник, вход из продуктовой. И был еще вход в подвал с другой стороны виллы. Этот подвал с тем не сообщался, был обширный и пустой. Между ними явно была комната, с большим артефактом внутри. Макс просунул туда хобот. Комнатка была замурована со всех сторон и двери не имела, и была она 1,5 на 1,5 метра. В центре на треножнике было некое устройство, формы неопределенной, состоящее из крупных кристаллов и пирамидок из черного золота. Все в сборе было похоже на большой футбольный мяч, кое-где с шипами. Макс сказал, что в этом шаре искусственный интеллект наподобие его самого, только очень устаревшая модель, как пень первый по сравнению с оптическим компом. Но он жив, здоров, полон энергии, защищает дом, только скучно ему. Постой пока тут, мы обменяемся инфой, я ему книжки и фильмы, а он мне историю что знает. Здесь меня и настигла Жози, стою, курю прислонившись к стене, излагаю суть ситуации, тут Макс подает голос, что все, обмен совершенный Филу теперь есть чем развлекаться ближайшие лет 10, не в ущерб общей охране поместья. Хозяев он признал, почему вилла Незабудка считалась легендарной. Потому что в этой части города только она и кусок парка вокруг остались нетронутыми, после той большой войны. Вокруг до центра города были сплошные развалины. Это потом, за 1500 лет все отстроили по новой. Вилла принадлежала архимагу, его имя сейчас никому ничего не скажет. Все архимаги сгинули в той войне. Война была с богами. Одним не понравилось могущество других и пошло дело на истребление. В результате минус все архимаги и 5 богов. Остались только флора и фауна, они в войне не участвовали. Фил как артефакт, тоже участвовал пассивно, накрыл виллу куполом защитного поля, да и продержал его 100 лет. Источник, ключ магической энергии, бьющий из земли, немного истощился, пришлось перейти в режим экономии и вышвыривать только особо наглых. Потом один из королей, прадедушка нынешнего, пришел лично и договорился, что участок огородят кованой решеткой, а виллу будут использовать спецслужбы как конспиративную квартиру и склад артефактов. Он, Фил, и за артефактами присмотрит, и безобразий никаких не допустит. Смотритель опять же будет, паутину обметит, окна протрет. Вот собственно и все, сидя в подвале много не узнаешь. «Пошли», — сказала Жози, — «ужин готов». Сом удался прекрасно, китайцы знают толк в приготовлении рыбы и всего водоплавающего. Спать легли рано, зато и встали рано. Потом оделись в местную замшу, вышли в парк. Спросил у Жази, умеет ли она кататься на велосипеде. Она ответила, что умеет кататься на всем, от коня до самолета типа Cessna. Достаю пару велосипедов, мужской и женский. Выезжаем в город, дороги гладкие, плитка. Редкие фургоны, запряженные парой буйволов, везут на базар продукты, городишко сказочный. Оно, конечно, полное отсутствие правил уличного движения, но для кареты и ломовиков правило правой стороны имеется. Редкие прохожие долго провожали нас взглядами. Заехали на стройку, стены уже подняли до окон, быстро работают. Покружив по улицам и порасспросив прохожих, подкатываем к дому Линктура, торговца и караванщика. Его дом на берегу реки, на улицу обращен фасад, в глубине сквера. Река и частная пристань позади дома. Домик трехэтажный, просторный. Между коваными решетчатыми воротами и крыльцом подъездная аллея метров 10. Долблю молотком в калитку и Макс усиленным голосом объявляет. «Сова, открой, медведь пришел». На балконе второго этажа над крыльцом появляется заспанная Масситури, издав жалобный писк, исчезает внутри здания. Через минуту бородатый мужик выбегает из дома и распахивает ворота. Подъезжаем к крыльцу и паркуемся. Заходим в холл, высокие окна, напольные вазы, двери во все стороны. Появляется бородатый хозяин в халате с золотыми узорами и вопит. «Господин Мак, ваше сиятельство, какая встреча! Мы вас не ждали, а вы приперлись, заканчиваю я. Сушай, Линк, дело есть на миллион, у тебя завтраком кормит». Завтрак был шикарный, по ходу пьесы я объяснил, что мне нужно. «Ты, Линктур, организуешь аукционный дом». Оказалось, что такое аукцион, здесь понятия не имеют, пришлось растолковывать в подробностях. «Закажешь себе деревянный молоток и наковальню, будешь сидеть в кресле и стучать молотком, объявлять лот и кричать «продано», голос у тебя подходящий. Еще тебе нужно будет организовать здание для проведения аукционов, стулья рядами для клиентов, сцену, где ты будешь восседать, охрану, для порядка и пресечения драк между клиентами. Поначалу драки будут, и кошатню, закрытый парк с охраной, деревьями, павильоном с домиками для кошек. При входе обязательно сделаешь бар, 100 грамм для храбрости. Продавать будешь котов с аукциона, попутно можно драгоценности и картины продавать, да хоть что. Выдам тебе амулет, переводчик со звериного, с котами будешь сам договариваться, или человек, которого назначишь. Выдам 200 кошек, будешь их содержать и продавать. Начальную цену установим коллегиально, например 1000 золотых. Здесь золотые были маленькие, весом в 4 грамма. В одном золотом 100 серебряных, в одном серебряном 100 медных. Три вида монеты все, никаких там двойных дублонов. И так во всех королевствах. Если я достану свои крюгеры, здесь, конечно, удивятся, разменяют по весу местными золотыми, а саму монету переплавят в обычные. Или продадут коллекционеру. Эти странные люди и в этом мире имеются в достатке. Хороший дом в столице стоил 200-400 золотых, от земли и района зависит. На улице раздался грохот и цокот. Прибыли графы Мосдековникур и Мион Десилатар с супругами. Дамы удалились на женскую половину, а мне пришлось все рассказывать по новой. Когда все прониклись, мы подошли к самому интересному, дележу прибыли. Вложиться в предприятие хотели все. В казну стандартная десятина. Из оставшихся 90%, 30 мне, оставшиеся 60 делят между собой прочие вкладчики. В каких долях решат сами. Мион сказал, что нездоровая активность шпионов уже усилилась, не сегодня, завтра начнутся попытки краж животных. Сдерживает пока только плотная проверка на дорогах, организованная спецслужбами. Поэтому, МОС устраивает вброс через свою газетенку, об организации аукционного дома и скорых распродажах. Мион отправляется с докладом к его величеству, тур уже идет искать нужные помещения. Также Мион сказал, что 1000 золотых цена смешная даже стартовая, как минимум надо назначать 5000, это 20 килограммов золота, на минутку. Потом, возможно, ажиотаж спадет, но там видно будет. Говорю туру, чтобы дождался меня здесь и присмотрел за дамами. Мы с Мионом и Масом поехали к королю, доложить о возникшем вопросе. Король мирно цедил кафу на пару с ректором магической академии. Узнав суть вопроса, король задумался, а ректор разволновался. Ну такой сук алчный. Почуял прибыль, могущую пройти мимо его ручонок. Начал пропихивать идею, что он может предоставить для торгов старую аудиторию амфитеатром, и вход за стену академии рядом, и выгородить там все можно в лучшем виде, и кошек держать под присмотром магов. Кругом сплошной профит, но ему тоже надо войти в долю. Король оживился и намекнул ректору, что так-то он за государственный счет жирует, а всех знакомых дам уже водил в свою котярню и все целительницы уже беременные, кого он учить собирается. Мужская часть учеников, треть от женской, устроил там бордель, и десятину со своих темных делишек не платит. Ректор завопил, что он исключительно по доброте душевной, за отечество радеет, а так денег ни с кого никаких и не брал, а дамы на все согласные и можно посылать каждую десятую к королю. Королева подслушивала под дверью, в этом месте она зашла в комнату, подошла к столу, вылила на голову ректору остатки из кофейника и гордо удалилась. Вся ее прямая спина и царственный зад выражали презрение к нашему развратному сборищу. Конечно, королева не могла подслушивать под дверью, как какая-нибудь служанка. Просто она остановилась на минутку, чтобы фрейлины ее осмотрели и затем появиться во всем блеске. А тут такое совпадение. Король с умилением разглядывая обтекающего ректора, говорит: «Как видишь, это не очень хорошая идея, а назначу-ка я Викку главным куратором и меценатом твоей котярни, а то и она засиделась, скучно ей, и у тебя порядка больше будет. Решаю вернуть своих 5 копеек, а кто-нибудь анализировал сложившуюся ситуацию в королевстве? У нас тут скоро биби-бум может случиться, а главное то, что много женщин окажутся временно нетрудоспособны, причем многие на руководящих постах, плюс давление других королевств может начаться. По принципу, делиться надо. Поэтому с моей точки зрения, торговлю котами надо организовывать срочно. Это и международная разрядка напряженности, и оживление торговли и дел в королевстве». Король встает и хлопает ладонью по столу. «Значит так, Мион, к вечеру у меня на столе должен быть анализ и предложение по ситуации. Мос, ты, как главный барзаписец королевства, составишь устав аукционного дома и все бумажное обеспечение на тебе. Стряпчего толкового найди, чтоб все гладко было. В газете пропечатай, но не сразу все вываливай, а постепенно. Фагель, это ректору, стыкуешься с линктуром и решаете там по помещениям и организации. Дом назовем Королевский аукционный дом Ценниена. Дон Мигель получает 35%, остальное распределять буду я лично. Все, трудимся во славу короны, все свободны». Глава 9. Сегодня я полностью в расчете со своим здоровьем, сгонял за пивом на велосипеде. В коридорах Мион поскушнел и спросил, не хочу ли я с ним пойти, может придумаю что. На что я ему сказал, что пусть лучше Масса позовет с собой и ему мозги полощет. Тем более что тот имеет склонность к литературной деятельности. И вот, на тебе еще одно кольцо, беременных определять, чтоб наверняка. А мы поехали, нам матчасть организовывать нужно. Они уходят, а мы с Фагелем сели в карету и покатили на виллу к линктуру. Что ректор уловил сразу, из моего рассказа об аукционном доме, это что у меня есть переводчик со звериного. Есть, говорю, но передам под роспись директору аукционного дома, а то знаю я вас, ученых, поломаете или потеряете и концов не найдешь потом. Ректор слегка обиделся, но видно же, что сегодня не его день, все шпыняют. Приехали. Во дворе Жази учила Масси кататься на велосипеде, а Белла уверенно раскатывала на моем вело по двору. Лиззи Дековникур сидела на лавочке и смазывала царапины на лице, глядя в маленькое зеркальце. Лечу всех амулетом и делаем перерыв на обед. На обеде рассказываем о приеме у короля, ректор разливается соловьем. Тур хмыкает, видно, что тоже не очень доверяет яйцеговому. После обеда минут 40 настраиваю оставшихся у меня 3 женских велосипеда, прячу свой велосипед в карман. Незаметно беру по капле крови у женщины и заношу их в список пеленгатора. Женщины остаются постигать велосипедные прелести, а мы едем в академию. Осматриваю котятник, 7 кошек уже окатились по 4-6 котят. Выкармливают, котята пока слепые, но все здоровые, претензий нет. Идем смотреть, что может предложить нам академия. В общем, сгодится, если сделать отдельный вход в стене и сделать крытую галерею, то все сойдет. Тур остается с ректором обсасывать детали, а я достаю велосипед и еду домой. Надо разобраться с артефактами, хотя бы начать разборки. Сначала решаю осмотреть парк вокруг виллы. Парк был вполне обширный, от ворот не очень не поймешь, в стороны уходит кованая ограда, заросли плотные, деревья высокие, выше виллы, кроны развесистые. Между деревьями есть дорожки, выложенные брусчаткой, Есть цветочные клумбы, ближе к вилле. Дальше кустарник непролазный, в глубине парка есть просторная беседка. Круглая, мраморная, застекленная, рамы бронзовые. Скамеечки вдоль стен, в беседке и расположусь. Парк выглядит запущенным, скорее лесом, весь участок 150 на 80 метров. Мне все нравится, пусть так и будет. Располагаюсь внутри беседки, достаю стол. Надо сюда заказать нормальный стол и стульев. С чего начнем? Давай с браслетов. Браслеты с серебряными кабошонами 10 штук. По 8 кабошонов в каждом браслете. Потом не вмещает каждый кабошон. Причем, что характерно, вместить может любой размер, хоть слона, но вес не более тонны. У меня в кармане входной размер ограничен, зато вес любой. Мда, браслет полкового снабженца и они все забиты барахлом для войны. Макс, тут что? Принцип тот же, если уничтожить браслет, то содержимое сгинет неизвестно где. Да, именно, браслет, это как формула на бумаге. Прочел формулу, упало на стол тонна яблок, к примеру, сжег бумагу с формулой, все, она просто сгорела без спецэффектов, а у тебя нет более доступа к яблокам, они остались плавать где-то в неведомых пространствах. Эти браслеты имеют хранилище со стазисом, но стазис только на неживые объекты. Живые браслет просто не примет, мертвые, пожалуйста. Стазис не очень сильный, поэтому со съестными припасами нельзя быть уверенным, что они сохранились. Однако они сохранились. В каждом браслете один кабошон был занят бочками с вином, один с гномской водкой, градусов под 60, превратившийся в дубовых бочках в коньяк. Макс произвел расчеты примерного времени хранения и старения продукта в таком виде стазиса. Получилось примерно 10 лет. Десятилетний коньяк, десятилетняя Мадера. Не Мадейра, а именно Мадера. Конечно, я попробовал, вкус изумительный. Итого мы имеем по 18 50-литровых бочек с кабошона, 180 бочек вина и столько же коньяка, по 9000 литров, 9 тонн вина, 9 тонн коньяка. Нормально, переложил себе в карман. А вот мясо в виде соленых окороков пришлось уничтожить и сухари тоже. Мумифицировалось все до каменного состояния, в распыл на энергию. Минус 4 кабошона с каждого браслета, очищено. Потом в каждом браслете один кабошон был занят амуницией, форма, сапоги, шляпы, ремни, гамаки, по две палатки на 10 человек. Было немного и простой гражданской одежды, да и форма не очень отличалась от гражданской. Много чего из кожи, много из ткани, все достаточно крепкое, использовать еще можно. Перекладываю, авось, где пригодится. В моем стазисе точно не испортится. Минус 5. Шестой отсек был заполнен артефактами для пехоты. Плитки-подогревалки, очистители для тела и одежды, очистители для воды, климат-контроль, защитные артефакты, от магии и физических атак, примерно на 3 пули от калаша. Никаких фильтров для дыхания не предполагалось, тем более под водой. «Хм», — сказал Макс, — «все это требовало заряда и в общем и целом мне было не нужно. Осталось 2 отсека в каждом браслете и они были заполнены атакующими амулетами. Всякие огненные шары, сосульки и черт знает что еще». Смотреть не стал, пересыпал все в отдел особо опасных артефактов на сдачу. Оказалось у меня теперь 10 пустых браслетов с хранилищами. Еще в шестом отсеке было много колец с печатками. Кольца были разомкнутые, чтобы подогнать под любой палец. Печатки были одинаковые. Цифра и стрела с острым концом и оперением. Печатка проворачивалась на 4 фиксированных положения. Макс сказал, что это кольца, переговорники. Положение стрелы вдоль пальца выключено или общий чат, влево или вправо, один или другой абонент. По бокам тоже были выбиты цифры от 0 до 9, на одном кольце 9 и 1, на другом 1 и 2 и так далее, на 10 9 и 0. Таким образом, кольцу 0 можно было поговорить целенаправленно с кольцом 1 и 9, а девятке с 0 и 8, или включиться в общую конференц-связь и говорить там с любым кольцом, но и другие будут слышать, кто туда включился. Занятная схема, интересно насколько далеко работает. Мне как пользоваться, из-под поля на связь не выйдешь. Макс, что думаешь, вон там Жази прикатила, тебя ищет. Сейчас я ей крикну. Жази, иди прямо по дорожке к беседке. Прискакала Жази и затрещала как 40, рассказывая, как они катались, как все научились и завтра с утра опять поедут. Впервые вижу ее здесь такой оживленной. Объясняю принцип действия кольца и отправляю в дом. Ей кольцо номер 1, кухарке китаянке Джу номер 9 и номер 2 главной горничной. Себе нулевой оставил. Пока Жази идет и раздает кольца, Расскажу про местные цифры. Система десятичная, ноль как и у нас кружочек. Остальные цифры отличаются в написании, но пиктограммы их простые и не предполагают в написании казусов, как перевернутая шестерка. Буквы алфавита тоже продуманы, без дебильных точек и хвостиков над и под строками. Алло, Жази, как слышно? Прием. Слышу хорошо, связь работает, прием. Давай общий чат. Что? На общую связь всех переключай. Поговорили нормально, как будто рядом стоим. Что по вызову? Если кто-то ставил общий чат, то у других кольцо хоть в выключенном состоянии, хоть на связи с другим абонентом, начинало покалывать палец. Пока кто-то еще не выйдет в общий чат, или звонок по цифре, кольцо тихонько вибрирует. По-разному, коротко или длинно, от цифры зависит. Если в общем чате болтают человека 2-3 и туда еще кто-то заходит, раздается звук гонга. В общем, возможно, неразбериха, как всегда в связи и бывает. Но в целом, сгодится, надо расстояние прикинуть. Макс сказал, что у меня проблем с доступом не будет, здесь используется принцип нуль храна. И вообще мне таскать кольцо на пальце не обязательно, Макс сам все проконтролирует. Ну и хорошо. Конечно, Жази потребовала кольца для подруг. Да пусть берет, не жалко. Насколько быстро это дойдет до короля, интересно. Но колец у меня много, по 5 комплектов в каждом браслете, всего 50 комплектов по 10 штук. Вот только комплекты между собой не связываются, ни в общем чате, ни отдельно. Продам несколько комплектов, там пусть сами думают. Пошли с Ксувангом в подвал, достал бочонок с коньяком, бочонок с Мадерой, начатый с Хересом. Отсыпал золотых, сказал, чтобы тот купил бутылок или кувшинчиков, что тут у них есть, и разлил вина и коньяки, запрягай Джу или вон горничных, а то вот как бочонком пользоваться, отольешь половину, остальное выдохнется. Ксу уверил, что все будет в лучшем виде. Утром Жази умотала к подругам, сказал ей, чтобы прислушивалась к связи, буду проверять на дальность, на заднем балконе ухожу под скрыт. В общем, здесь это не обязательно, никто не удивится летающему придурку. Но по привычке, расслабляться не стоит. До мраморного пика километров 700-800, вот и проверим и заодно мрамора для статуи вырежем. Полет прошел нормально, дождик был в стороне, пришлось слегка обогнуть. Через полтора часа были на месте, связался с Жази. Слышимость такая же, никаких помех. Даже странно, такое маленькое колечко и такие возможности. Макс хохотнул и сказал, что этот способ связи можно назвать нуль-связь. А это тебе не радиосвязь занюханная, то есть можно и не проверять, планету оно покрывает точно. Вот есть карман пространственный, щель, хранилище, называй как хочешь, суть дела от этого не меняется. Представь, что где-то есть склад с товаром, а у тебя есть кусок обоев, на котором фломастером дверь нарисована. Ты его носишь с собой, свернутый в трубочку, но иногда разворачиваешь и вешаешь на стену. Потом посылаешь импульс энергии в рисунок орнамента на двери, и дверь становится настоящей, ее можно открыть и зайти на склад, взять товар или положить новые. Потом ты выходишь, закрываешь дверь и посылаешь импульс в другую точку орнамента, и дверь опять становится нарисованной. Ты можешь свернуть обои в трубочку и забыть про них, можешь сжечь, они тихо сгорят как простая бумага. На складе ничего не изменится, он так и будет где-то там, в неведомых пространствах. Единственно, ты потеряешь способ доступа на склад, и все. Теперь представь себе, что мы создаем не огромный склад, а маленький внепространственный пузырик, со спичечной коробок, или с наперсток. Есть несколько разных подходов к созданию этих внепространственных объемов. Вот тот, что используется в кольцах-хранилищах, он именно сильно завязан на объем и приложенную зарядную энергию при создании. Материал кольца и прочие аспекты не дают создать на базе кольца большие объемы, потому в браслетах кабошоны из особого сплава, но, в данном случае, для связи большой объем не нужен. К каждому кольцу привязано 3 крохотных пузырика пространства, один на общий чат и по одному для связи между абонентами. И когда ты говоришь в кольцо, то получается, что ты говоришь в этот пузырик, заполненный газом, и тут же возбуждаешь магическую мембрану в другом кольце, которое подключено к этому пузырику. Нет никаких расстояний, кольца практически соприкасаются через это пространство. Поэтому в пределах данного континуума связь будет везде. А вот если ты перейдешь на Землю 2, связи может и не быть. Тут мерность пространства и разная скорость течения времени скажется. Но может и работать, если континуум один и тот же. Как-то так, Примерно. Это как объяснить гуманитарию, принцип работы радиосвязи, через устройство трансивера. Практически невозможная вещь. Мрамора вокруг было завались, и эта гора и другие были из мрамора. Прожег штольню внутрь горы и Макс отсканировал, сказал, что здесь. Режем тут, мрамор наименее поражен микротрещинами. Вырезал 3 цилиндра 1,90 м в диаметре на 2,5 м в высоту. Забрал. В город прибыл как раз к обеду, зашел в сияние, сел за тот же столик в углу. Заказал жареную утку, нарезки, настойки гномской, огурцов соленых своих достал. После второй заявился Мион Десилатар, сел со мной и заказал себе тоже мясо. Выпили по соточке. «Давай, говорю, рассказывай, что там во дворце, как наш королек поживает». Мион поржал и сказал, что все норм, статистику посчитали, решили, что не так все и страшно, на 70 тысяч женщин 300 котов сразу глобально не сработают. Ну 1000, ну 2000 беременных, успеем и наведем порядок и очередность. Аукционный дом почти готов, завтра можно начинать торги. Вброс через газеты сделан, запись клиентов на торги тоже есть. Решено пропускать по билетам, это же не проходной двор вам тут. Билетов по количеству мест в зале, 40 штук. Иностранцам приоритет, своим пока не продаем. Пока шпионы доложат, пока подъедут представители с деньгами. Так что неделя у нас есть как минимум. Также до его величества дошли слухи о переговорных кольцах, появившихся в наличии у нескольких особ, нагло игнорирующих все вопросы о происхождении этих артефактов. Хотя чего тут собственно спрашивать, все и так ясно. У его величества вопрос к графу Мигелю де Коста, может ли корона рассчитывать на некоторое количество подобных устройств. Мион, не мути воду, доставай что принес. Вот, негласно выкупили у населения некоторое количество артефактов древних. На стол было высыпано из мешочка 93 кольца. Перстни с камнями, печатки и просто кольца, как обручальные. Макс поднял всю кучку в воздух. Выстроил кольца в подобие модели атома и начал крутить по траекториям. Ну что там есть, Макс? Да нормальный улов. 15 хранилищ от тонны до 5. Частилки, климат-контроль и всякое по мелочи. Берем в общем, что дать взамен, сам решай. Кольца исчезли. Достаю 10 комплектов переговорников. Отдаю графу, объясняю, что и как, инструктором свою жену назначь. В общем разберешься. Давай обмоем сделку, допьем что там осталось. Слушай, Мион, а почему настойка гномская? А гномов не видно нигде, они есть вообще, эти гномы. Название настойки сложилось исторически, когда-то давно только гномы умели гнать крепкий спирт. Потом их секрет стал известен и теперь гонит все, кому не лень. У многих свои рецепты настаивания и перегонки, есть лучше, есть хуже. А гномы они есть, их город в центре горной страны, но их мало. По последним данным от 4 до 5 тысяч, с внешним миром практически не контактируют, у них все свое есть. А как, ладно, давай расходиться, дела делать надо, да и вздремнуть не лишне будет. Вышли из ресторации и были атакованы группой оголтелых велосипедисток. Белла отвела Миона в сторону и что-то начала ему втолковывать, а остальные пристали ко мне и начали конючить. Еще один велосипед выпрашивать, для виконтессы, урожденной Инны Дековникур, после замужества Десигинды. Она тоже желает присоединиться к их банде. Ну давай, говорю, Жази, тебе дам спортивный велик с обычной рамой, вы все равно в штанах катаетесь, а Инне отдай свой, дамский. А вы ее научили кататься? Оказалось, в процессе обучения, сейчас Инна у лекаря, вывихнутую руку лечит. Ну хорошо, отдашь свой велик, а домой тебя пусть в карете привезут, а завтра дам тебе спортивный. Нет, не поеду я сейчас с вами, идите нафиг. Домой хочу, облобызать рыса и вообще отдохнуть. Усаживаюсь в беседке, закуриваю, достаю кучку сегодняшних колец. В этом мире я 11-й день, а сколько всего произошло? Глава 10. Не входите с собаками, кошка атакует без предупреждения. Сижу, разбираюсь с артефактами. Вот кольцо хранилище, на тонну веса. В нем 800 килограммов золотых монет, старых, но имеющих хождение, тех же 4 грамма золота, всего 200 тысяч монет, это даже не четверть миллиона золотых, и далеко не миллион. Перекладываю монеты, кольцо может открыть только не слабый маг, с помощью магим взлома превышающих по энергоемкости магимы кольца раза в 3, нет тут таких магов, а для Макса это как слону фанерную дверь открыть, даже не заметит, что было заперто на замок. Еще кольцо на тонну, драгоценности, не очень много по весу, килограммов 20. Разная хрень, серьги, ожерелья, браслеты, золотые с брюликами, изумрудами и прочее. Кстати, в сундучке все упаковано, тоже затейливый ларец. Ставлю пока ларец на край стола. Далее кольцо с оружием, 5 тонн, забито под завязку. Мечи, кинжалы, арбалетные болты, все простое, без украшений, рабочий инструмент. В одном кольце были комплекты женской одежды, сумки, инструмент типа маникюрного, походная посуда, видимо набор путешественницы. Размер платьев был большой, мощная была женщина. Еще кольцо с монетами, 300 тысяч монет, кольцо на 2 тонны, кольцо на 5 тонн, заполненное разными шкатулками и ларцами. Все пустые, товар что ли? Кто-то торговал шкатулками, а носил 5 тонн товара в кольце. Удобно, но кольцом мог пользоваться только маг, торгующий шкатулками маг. Нонсенс. А может он ими и не торговал, а для своих надобностей приобрел. Ладно, одно кольцо было забито дровами. Очень плотная древесина в аккуратных полуметровых кругляках. Расщепил один кругляк, сделал костерчик рядом с беседкой. Горит, ровно так горит без треска и легкий приятный запах распространяет. 5 тонн. Остальные 9 колец хранилищ были пустыми. Так все это не то. Нам нужно хранилище для Жозефины, чтобы не магом управлялась. Потому что своей магии в жизни нет от слова совсем. Ее магическая татуировка вечной жены не в счет, это вещь в себе. Макс, а что там с артефактами из Виталии? Есть что интересное? Есть один браслет, интересный. Вот смотри, передо мной завращался в воздухе браслет, тонкий, золотой с 3 бриллиантами. Один большой, рядом поменьше, рядом еще меньше. И вокруг все золотые плетения, хитро выкрученные. Тройная разомкнутая спираль, можно слегка растянуть, надеть на руку и опять уменьшить диаметр. Это защитка на физике и небольшое хранилище, 7 тонн. Но интересен принцип доступа к содержимому, звуковое управление. Интересно и то, что прячет он только вещь, которую ты держишь в другой руке. Соответственно, автомобиль ты в него спрятать не сможешь. Можно сковородку спрятать или сумку, которую ты можешь держать на весу. К примеру, при произношении слова извлечения, вещь опять появится в твоей другой руке, не в той, на которую надет браслет. Сначала мажешь своей кровью все 3 камня и говоришь условное слово, например, свое имя. Браслет тебя запоминает как хозяина и более никому не подчинится, пока ты жив. Если нужно положить вещь в браслет, говоришь кодовое слово и цифру, 1, к примеру. Можно и любое слово сказать, но это сложнее запоминать. И слово для извлечения, любое короткое, например, кря. Прежняя хозяйка этого браслета, видимо, умерла. Взлом и чтение прошло легко. Браслет сейчас пуст, так что можно попробовать. В нем было кошель с 40 золотыми, зеркальце и бусики из бирюзы. А защитка в каком плане? Остановит любую пулю или арбалетную стрелу. Быстролетящие объекты. Вызови мне Жози, дело к ужину, а ее где-то носит. Жози отчиталась, что будет дома через час. Макс, надоело мне копаться в этих древностях. Давай ты их достанешь, покрутишь на просмотре и сам отсортируешь, что опасное на сдачу в один раздел, что нам можно использовать в другой. Про суперинтересное расскажешь, остальное по мере надобности будем использовать. Приступай. Закуриваю сигару и откидываюсь на спинку стула. Передо мной кружатся в воздухе артефакты, появляются и исчезают. Из браслетов хранилища извлекается барахло и исчезает. Забавно, первичная сортировка закончена. Из того, что может вызвать повышенный интерес в ближайшее время, еще 90 комплектов колец связи, по десятку в комплекте, переводчик со звериного 8 штук, лечилок эльфийских полсотни, остальное надо изучать. А что у нас с энергией? Что-то мы запустили процесс накопления, около 80%, надо полетать или в море поплавать. Ладно, пошли ужинать. Приехала Жози, в карете. Идем в столовую, горничные начинают подавать на стол. Вялые разговоры, как прошел день. Жози накаталась и наболталась с подружками. Усталая, но довольная. После ужина запираемся в гостиной на втором этаже. Смотри и слушай, Жози. Это браслет-хранилище, будет у тебя вместо дамской сумочки. Давай левую руку, одену сам на тебя. Сейчас будет капля крови на пальце правой руки. Помажешь все 3 камня и скажешь в браслет Жози. Давай. Поехали. Есть. Теперь смотри, это ежедневник, аглицкий, со вторучкой. Ее в корешок запихиваешь обязательно, чтоб все одним предметом было. Бери в правую руку и говори. Один Жози. Видишь, исчезла книжечка. Поставь правую руку для книжки, говори. Один кря. Во. появилась книжка. Открой ее и запиши. Номер один – ежедневник. Это так, для начала. То, что ежедневник под номером один, ты и так не забудешь. Теперь вот револьвер семизарядный, мелкокалиберный. Возьми в руку и скажи. Два жази. Запиши в ежедневник. Номер два – револьвер. Им здесь не свети, подружкам не показывай. Это на крайний случай. Пристрелить вдруг кого там захочется. Патронов пачка. Принцип понятен, давай. Ага, умница. Вот кошель, в нем 200 золотых. Спрячь. Теперь смотри, вот ларец. В нем свален всякий нефель, серьги, брошки, кольца и прочие ожерелья. Вот тебе море шкатулок разных. Разложишь как захочешь и хочешь спрячь, хочешь дома поставь. Но я думаю, что при себе украшения надо иметь обязательно. Вываливаю на стол сверкающую кучу. Ларец наполняю золотыми монетами. Монеты тоже разложи по шкатулкам и спрячь к себе в браслет. Жази сидит и хлопает глазами, как сова. Понятно, тараканы жалюзи чинит. Потом, тебе надо заказать приличных платьев и костюмов, хотя бы пяток. И срочно, не сегодня-завтра в Виталию лететь или еще какое мероприятие. А тебе, как всегда, нечего надеть. Запиши. Платьев и туфель заказать. Запиши. Пригласить подруг в гости и решить вопрос с мебелью в доме. Записала. Приступай к сортировке драгоценностей, это успокаивает. Выхожу на балкончик, закуриваю. Вечер наползает на город. Сквозь деревья немного видно крыши города, слышно голоса прохожих. Завтра с утра надо обход устроить, что там как. Ночь была несколько бурной. Жази, засыпая, бормотала. Мне все время кажется, что я в каком-то сказочном отпуске, что в любой момент позвонят и скажут, что надо на работу. Может, ты права и предчувствия тебя не обманули. С утра наладил спортивный велосипед, и она укатила к подругам, а я покатил проверять объекты. Храм был возведен под крышу, рабочие ставили стропила. В Академии магии все тоже было хорошо. Котята росли, помещения аукционного дома были готовы. Прибежал ректор и начал излагать, что неплохо было бы уже иметь некоторый амортизационный фонд котов. Вдруг чего срочное, а меня рядом не окажется. Да пожалуйста, мне не жалко, кормите, если такое желание есть. Достаю 50 простых котов и выпускаю в зал передержки. Ректор по кольцу связи вызывает отряд целительниц. Вот пройдоха, уже себе комплект урвал. Приезжает Линктур, обсуждаем текущие вопросы. Выдаю ему комплект колец связи, для личного состава аукционного дома. Ректор намекает, что раз коты выданы, то надо и переводчик со звериного выдать. Выдаю под роспись, в присутствии Линктура. Тут мне приходит еще одна мысль. Слушай, говорю, Фагель, есть у меня 5 пародий на собак, 3 балонки и 2 шпица. Вот давай я их выдам Академии, в рамках эксперимента. Вдруг они тоже на рождаемость влияют, шавки вполне себе ручные. А если нет, то продадите их с аукциона, как экзотических животных, да и все дела. Только держи их от котов подальше, а то порвут их коты, собаки несерьезные. Фагель аж подпрыгнул, давай, конечно. Говорит, разберемся обязательно. Нашли отдельный кабинет, в нем я достал собачек. Сказал, накормить, расчесать, ну и дальше там по программе, сами думайте. Все, занимайтесь, я пошел. А направление держу на Королевский дворец. Пройдусь, думаю себе, прогуляюсь. Да и Макс сосет воздух через верхнюю сферу призмы, энергию запасает. Но сильно погулять не пришлось. Рядом остановилась карета Кавникура, Мос едет во дворец к Миону. Дела обкашлять. По пути, в общем, сажусь, поехали. Пока доехали, приветствие, тосе. Мион наблюдает за марширующими гвардейцами. Жази со своей бандой тут, раздает ценные указания. Ты чего, говорю, не на примерке шмоток, фигней тут маешься. Так рано еще, говорит, утро. Тут раньше 10 серьезные места не открываются. Ну что тут скажешь, махнул рукой. Пошел с Мионом и Масом кофе пить. Вот есть у меня одна мысль. И я ее думаю, но посоветоваться надо с тайной канцелярией, вдруг я чего не так понимаю, и политические реалии совсем другие. Для начала возьмем королевство Виталия, если дать им в СБ несколько комплектов переговорников, а главное, один комплект разбить по королевствам. Одно кольцо здесь, одно Виталии, одно эльфам, еще 7 по ближайшим королевствам. Будет межправительственная связь, на крайний случай, хотя какой тут у вас может быть крайний случай? Представить сложно. Интереснее момент для Маса. Своя газета есть в каждом королевстве. А новостей мало, очень мало, печатать нечего. А если раздать один комплект по редакциям ближайших королевств, то может быть очень неплохое оживление информационного поля. Там новость, тут сплетня, глядишь, и СБ выловит для себя ценную информацию. Опять же, аналитикам будет чем заняться. Жду конструктивных предложений. Мне все равно надо в Виталию смотаться, так что желаю иметь инструкции. Могу МАСА прихватить, как записного дипломата. Вот два комплекта колец. Продумайте, в какое королевство под каким номером кольца отдавать. Дайте МАСУ, пусть как дипломат этим занимается. От меня доставка на место и охрана. Мне тут нужно туда-сюда попутешествовать, по своим делам. Попутно можно и этот вопрос решить. Но, учтите момент продажи котов через аукционный дом. То есть сначала пусть приедут сами, купят котиков, а потом можно и о связи говорить. Торопиться не надо. А пока Виталия. Это в первую очередь, коты там уже есть, страна дружественная. Какие есть мысли по данному вопросу? Мион сидел в кресле и смотрел внутрь себя. Мозг задумчиво пускал кольца дыма в потолок. Наконец Мион отмер и выдал. Надо доложить его величеству. Такие вопросы с наскока не решаются. Предварительное решение будет готово не ранее, чем завтра к обеду. Скорее всего, мы все будем на этом обеде. Мос тоже высказался в том духе, что вопрос очень интересный и надо все обдумать. Ну думайте, мыслители, мля, а мне и заняться нечем. Пойду, погуляю. Спросил у Моса, где искать банду велосипедисток, в смысле где одежный салон. Попутно вспомнил, что в ящике стола в моем кабинете во дворце лежат патроны и пластиковый браслет. Зашел, забрал. Браслет как новенький, не рассыпался, ни хрупким не стал, норм в общем. Вот зря я зашел в одежный салон. Жази вертелась перед зеркалом в изумрудном платье с салатовыми вставками. Толпа приспешниц выражала бурный одобримс. И тут я приперся и изъявил желание приобрести новый костюмчик. Капец. Раздели до трусов и начали обмерить и таскать заготовки под камзолы и штаны. Выбрал три камзола, серый шитый серебром, белый с золотом и попугайский для бала. Штаны соответственно в ассортименте. Потом пару простых дорожных костюмов по местной моде. Тут заявился сапожник, с двумя мешками сапог, и помощник тащил мешок с туфлями. Чтобы его сиятельство по лавкам не шлындал, а на месте все приобрел. Сервис, однако, отсыпал им всем золотых, забрал подобранные на меня шмотки в хран. Осведомился у девушек, не пора ли сделать перерыв и пообедать. Жази забрала к себе в браслет три платья и сказала, что после обеда они опять придут. Так что не расслабляйтесь тут, ждите. Ресторан «Сияние» был недалеко, завалили гурьбой, Жази, Масси, Лиззи, Белла, Инна и я. Нам сдвинули два столика, притащили море всего, я налил в кувшин монастырского хереса для дам. Рассказывал легкие анекдоты, так с шутками пообедали, попили кофе с пирожными и разошлись. Дамы отправились в одежные лавки, а я домой поехал, отдохну. И правда спать захотелось, вздремнул часик. Потом прогулялся по парку, отстрелял три патрона, с передержки. Нормально стрельнули, совсем порох не испортился. Хороший тут мир, мягкий на магию. Потом начал с Максом разбираться с артефактами. Макс, вот у нас есть пеленгаторы, запоминающие живых. А на предметы ставить метки, есть что? Есть один артефакт. Вот смотри, эта штука в виде сильно вытянутого равнобедренного треугольника. Почему? Потому что метку на предмет он ставит именно тем вытянутым концом. Для этого надо повернуть до щелчка колесика в малом основании треугольника. Возле основания видишь большой круглый прозрачный кабошон, это экран для отражения точки предмета, как на пеленгаторах. Вокруг камня три концентрических кольца, по 10 делений от 0 до 9. Правильно, можно выставить 1000 объектов, проворачивая кольца. Ставишь кольца в позицию 0,0,0, это состояние выключено. Ставишь 0,0,1, наводишь носик на нужный предмет, не далее метра от него и щелкаешь колесиком на торце. Появляется точка на кабошоне, красная искра, как в любом пеленгаторе, прибивается к той части экрана, в какой стороне предмет. А долго метка будет держаться на предмете, не знаю, мне кажется, не менее 5 лет. Пока не попробуешь, не узнаешь. Что интересно, метку можно снять, переведя кольца в нулевое положение и щелкнув колесиком. Соответственно, носик прибора должен быть направлен на предмет. Отлично, потом попробуем. Жази, на велосипед поставим метку. Давай зарядим штуки 3 лечилки, на всякий пожарный. Потом лежал, читал книжку. Некий полудетектив с элементами мистики, из болгарской библиотеки. Захотелось опять в Грецию, или в Испанию, на побережье. Потом вернулась домой Жази, сказала, что завтра с утра подруги заявятся к нам и будут решать вопросы меблировки виллы. После ужина демонстрировала купленные наряды, пяток платьев и 4 брючных костюма. Бельишко разное белошвейки освоили. Причем здесь, при помощи магических швейных амулетов, вещи получались бесшовные. Нет, можно и шов любой прострочки сделать, для красоты, но белье бесшовное. Жазитам стала компаньонкой-куратором этого бельевого бизнеса. Да пусть себе развлекается. Подкатывали к ней местные алхимики по поводу рецептов косметических ништяков. Но тут она, кроме как правильной намазки макияжа, ничем помочь не могла. «А чего они ко мне не подкатывают?» Спрашиваю. «Так боятся тебя». «А чего меня боятся?» «Вроде ничего такого страшного не учинял». «Ха, не учинял, вращаешься в самых высших сферах, с королем и его ближниками чай гоняешь. Бесконечно далек ты от народа. Откуда ты это слово знаешь, ближники? Вроде в местном языке его нет». Глазки так потупила, сказала оттуда. «Мда, должна быть в женщине какая-то загадка. При следующей встрече, скажи алхимикам, пусть приготовит список вопросов, что им непонятно в замесе жира с красителями. Есть у меня тут список ответов, может, порадую убогих. Вот видишь, что я говорила, бесконечно ты далек. Вот почему. Ладно, моя маленькая почемучка, готовься к поездке, в Виталию рванем на днях. Подарки там королеве, сплетни собери, говорить же о чем-то нужно. Мост с женой, наверное, будет с нами в качестве дипломата, а я буду вместо аэробуса и пугала огородного. А тебе просто, блистать надо». Утром, к концу завтрака, заявились 4 подруги. Попили кофе с пирожными и пошли гулять по вилле, делая наброски и предложения, где какие тумбочки и вазы расставлять, какие шторы на окна вешать. Это, наверное, во всех мирах у всех женщин, только дай им шторы придумать на окна. Трещали как стая 40, в результате мне это надоело. Сослался на дела и предоставил им полную свободу выбора, а сам надел белый с золотом камзол и под скрытым 2 часа нарезал круги над городом. Руки надо держать в тонусе, да и энергию запасать. Едва за 80% запас перевалил. Потом приземлился во дворе тайной канцелярии, зашел к Миону. Тот сказал, что вовремя, меня ищут, но найти не могут. Вот мне кольцо для связи со спецурой, чтобы не терялся. Ну спасибо, говорю. Что решили с Виталией? Все решили. Кольца выданы МАСУ в опечатанных пакетах. Не только для Виталии, но и еще для 2 прибрежных государств. Гончими птицами доставлены сведения, что 4 корабля выдвинулись в сторону Виталии. Похоже на десант, прибудут завтра к обеду. Значит, стартуем завтра рано утром, в 8 часов. Кто со мной? Мост с женой и 2 секретарши из посольских. Такой состав подойдет? Подойдет. Завтра в 8 утра жду всех на вилле Незабудка. С собой каждому иметь чемодан с вещами и командировочные. Глава 11. Ты зашел красиво, в сереньком пальте. Аж слова застыли, у меня во рте. Утро было не очень ясное, но и дождя не было. Загружаю личный состав на борт и стартую под скрытым. Для окружающих сначала исчезли мост с женой и секретаршами, а потом и я мигнул и растворился в воздухе. Оделся для похода в серый камзол с серебром, серую шляпу с пером, сапоги высокие, из кожи серого варана. Портупею с сестрами пристегнул. Полет занял 4 часа, дождь сбивал с курса. Расскажу пока, откуда в Виталию могли прибыть корабли, на чем мы там остановились в описании. На юге горы были уже совсем невысокие, и там располагалось прибрежное королевство Виталия, вытянутое вдоль побережья на 2000 километров, но всего на 250 в самой широкой части. Таким образом, Цинни своей южной оконечностью граничила с западной оконечностью Виталии, а вдоль Виталии горы образовывали большую горную страну, которую никто не измерял. Людям и кусочков равнин много было. Так вот, западная оконечностью Виталия ограничила с Цинни, а восточная оконечность была обрезана горами, метров 100 высотой, и на 200 километров, уходящих в море. Невысокие, но обрывистые скалы, уходящие в воду, к которым кораблю не пристать, да и море вдоль этой стены переполнено рифами, скалами, островками. И далее эта стена загибалась на восток почти 1000 километров, и вглубь континента, где на 100, а где и на 300 километров была мешанина гор, горная страна. А вот за ней было 2 прибрежных королевства, по размерам побольше Виталии вдвое, Шишинесси и Сисюбутта. Они находились гораздо южнее Виталии, у них росли специи, перец там и прочие мускатные орехи с корицей, местный кофе и чай. Еще несколько королевств было в глубине континента и граничили с ними, друг с другом и с Цинни, через эльфийские леса. Эльфы никого не трогали, пока никто не трогал их леса. По дорогам ходи сколько хочешь, даже пошлины не нужно, лишь бы лес не трогал. И вот эти шишинки и сисюбки прослышали про появление большого количества кошек в Виталии. Далее понятно, или десант, или торговая миссия, которая может легко перейти в десант. У них морское дело развито гораздо лучше всех прочих, те еще морские разбойники, но, смотрю, они двумя королевствами смогли наскрести личного состава только на 4 галеона. Это по 400 особей на корабль. Ну пусть перегрузили, 2000 на всю экспедицию. Это храбро, конечно, но для десанта недостаточно. Но скорее, миссия торгово-дипломатическая. У них там перекос сильный. Мужчин меньше четверти всего населения. Берегут их, как хрустальных. А кто бережет? Правильно. В прошлое свое посещение столицы САС, в ее бухте я не видел крупных кораблей. Была стая рыбацких баркасов. Может, Талюм свои корабли прячет в другом месте. А может, их и нет. Это же дело такое. Содержание требует сохранения традиций. Не мое это дело, пофиг.